Вальхауфу мухаррам, второй вид страха, запретный страх. То есть не является ширком, но является харамом. Вагуан яхафа мин махлюки бимтифали ваджиб. То есть когда человек боится какое-то создание, боится выполнять какое-то обязательство, обязательно что-то в исламе из-за боязни перед каким-то созданием. Ау аль-бу'да ниль махаррим бима ауджабаху Аллаху ау харрамаху. Или же не оставляет, не сторонится какого-то греха из-за боязни перед каким-то созданием. Яхафу мин махлюка фиада иль фарт мин фарайдилля. Боится какое-то создание и не выполняет какое-то обязательство, которому его обязал Всевышний Аллах. Яхафу мин махлюка фиада и ваджи мин ауджибат. Боится создания и не выполняет какое-то обязательную вещь. Ля юсалли хауфан мин махлюк. Не молится, боясь создания. То есть некий человек, допустим, заходит в ислам, был христианин и боится своих родителей, что они увидят его молящимся и не молится. Ля яхдуру джама хауфан мин дамиль махлюк лягу. А у стенкаси гиля. Не приходит намаз джамаат из-за того, что он боится, что кто-то его будет порицать или кто-то его будет унижать. Фахаза мухаррам. То есть это является запретным. Каля баду люляма, некоторые ученые сказали, хаза мин анвай ширк. Это является одним из проявлений ширка. Ятрукуль амр, то есть маленького ширка. Ятрукуль амр ваннахи льваджи бишарты хауфи мин дамми нас. То есть если человек оставляет приказ, или же попадает в какой-то запрет, из-за того, что боится порицания людей, ау ман тарки матхихим лягу, или боится, что они перестанут его хвалить, ау мин васми беляши, или то, что они начнут его описывать чем-то, фахаза хауф раджа аляхай битарки амрилля. И этот, то есть страх, как он отражается на человеке, тем, что он оставляет приказ Аллаха. Вахаза мухаррам, это является запретным. Лянну василяту или мухаррама, так как то, что приводит к запретному, является запретным. То есть этот страх приводит его к чему? К оставлению поклонения. Оставление поклонения является харамом. И поэтому этот страх является сам по себе харамом. Как часто один из братьев, многие, может быть, это из вас братья знают, он торгует, часто ездит и некоторым братьям билетами помогает. Вот он мне говорил, что, то есть, как-то ребята вот дешево билеты достает. Я, говорит, удивляюсь студентам азгарским, говорит. Когда, говорит, в Каирском аэропорту все такие верующие, говорит, будь то мужчины, то женщины, говорит. А когда, говорит, спускаемся там в аэропорту, говорит, уже дома в России, говорит, субханаллах, я, говорит, мусульман даже вокруг себя не могу найти, говорит. То есть не от того, что так верила, то есть никаких признаков не остается. Ни в охляках, ни в поклонении, ни в молитве, ничего. Хочешь с кем-то помолиться, давай, брат, он с ним нет, еще разбегается. Даже ни с кем помолиться, говорит, не найдешь там. Ваза хауфу мухаррам валиязу билля. Это является запретным страхом. То есть, как мы читаем, насаллах аляфа валяфи. Ванау фалиф, третий вид, аль хауфу табиима зунби. То есть, естественный страх, дозволенный страх. Ваза амрун табиик аль хауф минаду. То есть это естественная вещь, как, допустим, страх перед врагом, валь хауф мин сабу, или же страх перед хищником, ау хауф мин аннар, или же страх перед огнем, ау хауф мин аль-мухли, о мухлик, или страх перед тем, что тебя может погубить, или же принести тебе какие-то, причинить какие-то неприятности, ва наху далик и тому подобное. Каля, баб каули ляхи тааля, раздел, слов Всевышнего Аллаха субхана ва тааля, инна мазаликуму шайтану юхауифу аулияа. Фалята хафуху махафу никунту муминин. Это всего лишь шайтан, который пугает вас своими приближенными. Но вы не бойтесь их, а бойтесь меня, если вы верующие. Ваджули стидляль, лицо довода из этого аята, фалята хафуху, не бойтесь меня. Хаза нахью, ва нахью ли тахрим, то есть тахрим. Мы видим здесь запрет, и этот запрет указывает на то, что это харам. وَنَّهْيُ عَنْ إِنْزَالِ الْعِبَادَةِ الْخَوْفِ بِغَيْرِهِ هَذَا يَدُلُّ عَلَى أَنَّهُ نَهْيَ عَنْ أَحَدٍ نَهَى عَنْ أَحَدٍ أَفْرَادُ الشِّرْكِ هَذَا يَدُلُّ عَلَى أَنَّهُ نَهْيٌ как у вас написано? عن أحد يفرج آنها نفرج نعم جزاك الله خير Ваза ядуля алянаху наха нахади афрада шир. То есть в этом сказал запрет посвящения, поклонения страха кому-либо, кроме Аллаха. И это указывает на то, что он запретил, то есть одну из единиц ширка. А это